Большинство молодых женщин, посвященных в тайны нашего общества, не имеют счастья получить предложение вступить в брак, но ты, разумеется, исключение, потому что ты наследница моего отца». «Что вы такое говорите?» — произнесла Кларинда тихим дрожащим голосом. «Пустите меня, Николас. Скажите, что вы шутите». «Но я совершенно серьезен», — ответил Николас. «Никто не сможет отнять у меня то, что принадлежит мне по праву рождения». «Нет, Кларинда, я не такой дурак, как это кажется тебе и моему отцу. Теперь же иди скорее, или ты предпочитаешь, чтобы я дал тебе снадобья? Полагаю, ты не очень-то сможешь сопротивляться после того, как я волью его в твое прекрасное горло». С этими словами он показал на маленький флакон, который достал из кармана сэр Джеральд Киган. Это был флакон из темного стекла, в каких фармацевты обычно хранят яды. Кларинда в ужасе вскрикнула. «Выбор за тобой», — сказал Николас. Девушка почувствовала себя совершенно беспомощной. «Это не может быть правдой. Этого не может быть на самом деле. Кто поможет ей?» Она вспомнила, что на ужин должен приехать лорд Мельбурн, но до его приезда Николас заберет ее отсюда силой. «Выбирай», — резко приказал Николас, видя, что она колеблется. «Ты поедешь по своей воле, или нам придется вести тебя бесчувственную?» «Не надо. Снадобье», — выдавила Кларинда. «Я поеду с вами». «Я так и думал», — заявил Николас с омерзительной улыбкой. Он отпустил ее руку, и Кларинда затравленно оглянулась в поисках спасения. Губы Николаса скривились в усмешку. «В свое время я неплохо бегал, хотя и не практиковался в последнее время. А если ты закричишь, зовя на помощь, то кто прибежит к тебе, кроме старика Бейтса, с кем я справлюсь без особого труда? Или, быть может, хохотушка горничная, которую я не успел совратить в свой прошлый визит?» Кларинде захотелось кричать, но ее внутренняя гордость не позволила ей дать Николасу удовольствие увидеть, как она потеряла самообладание. «Я же сказала, что поеду с вами», — произнесла девушка, — «и не буду пытаться убежать». «Тогда пойдем», — сказал Николас. Издевательским жестом он предложил ей руку. Девушка взяла ее и почувствовала то, что чувствовали французские аристократы, когда шли к гильотине. Дойдя до дверей салона, Николас сказал: «Можешь послать за своим плащом. Я не могу позволить тебе самой сходить за ним, а то у тебя могут возникнуть дурацкие мысли о побеге». Они прошли в зал. У входных дверей стоял Бейтс, и Кларинда заметила беспокойство и тревогу на его морщинистом лице. Она уже собралась обратиться к нему, как вдруг увидела Розу, горничную, спускающуюся по лестнице. Кларинда повысила голос. «Роза, — сказала она, — пожалуйста, принеси мне из спальни мой плащ, тот с капюшоном». «Хорошо, мисс Кларинда», — ответила Роза. В ее голосе послышалась дрожь, и девушка поняла, что поскольку Николасу запретили появляться в прайоре, слуги чувствовали, что одно его присутствие здесь было вызовом их хозяину. Роза поспешно вернулась с плащом туда, где ее ожидала Кларинда с Николасом и сэром Джеральдом, стоящим около нее. Кларинда повернулась к горничной спиной, чтобы та надела на нее плащ, а затем, обернувшись, быстро попросила: «Мои розы плохо держатся. Приколи их получше». На мгновение Кларинда оказалась спиной к Николасу, и в этот момент шепотом, слышным только Розе, она произнесла: «Скажи его светлости пещеры». Затем, обернувшись, она запахнула плащ, высоко подняв голову, прошла через зал и вышла к экипажу, ожидавшему у двери. Девушка не чувствовала под собой ног. Все происходящее ей казалось нереальным, словно в дурном сне –